Женя Щукин. К дому вели следы. Едва спрыгнув на землю, Лидвера превратилась в очень крупную, коричневую, с подпаленными кошку, с человеческим лицом и принюхалась. «Просковья, мы опоздали, старая тварь только ушла!» Она снова втянула воздух. Тонкие ноздри затрепетали, кошачьи уши дернулись из стороны в сторону. Длинный хвост тяганул по бокам. Раз, и кошка скрылась за заборами. Валентин хмыкнул и отворил калитку. Мы миновали заснеженные ягодные кусты. Поднялись на крыльцо, толкнули незапертую дверь. Пусть я теперь видел в темноте, рука сама потянулась к выключателю. «Не стоит», — перехватил запястье Валентин. «Тут чары против воров». Мы отыскали Славку, спящего в обнимку с Брианой. Я понимал, что в этих обстоятельствах смущаться глупо, но все равно отводил глаза. «Что ты с ними сделала, старая гадость?» Лесная приволокла бабку. Мать Августа упиралась, норовила вцепиться в Лидвиру, но опутавшие старушку лозы не позволяли той дать сдачи. «Спасла!» – прошипела Просковья, с лютой ненавистью глядя на обидчицу. От старухи летели призрачные черные стрелы, но лесная прикрылась щитом, и те таяли, не причинив вреда. «Спасла от тебя, от твоего царька, от всей лесной нечисти!» «По-моему, он жив и здоров». Валентин присмотрелся к информатику. «И будет впредь!» – ликовала бабка. «Он излечился от лесной заразы и теперь безраздельно принадлежит городу!» «Что ты с ним сделала?» Лидвера толкнула Просковью Евграфовну на пол. Чародей подхватил старуху, усадил ту на стол. Лесная вспылила, но язва стала между ней и жертвой. «Ты нарушаешь договор», — напомнила она. И Лидвера отступила. «Что ты сделала?» Это уже защитник приступил к расспросам. «Скормила алый цвет, подчинила силе своей крови», — охотно ответила ему бабуля. «Он городской, и ненависть к лесу в нем будет крепчать, как крепчала моя». «Мне жаль всю вашу компанию». Валентин подтолкнул меня к выходу. «Пойдемте, дети. Прогулки на свежем воздухе укрепляют иммунитет». Жаль было только Бриану. Славку справедливо вернули в семью. «Все правильно. Мы выбрались в морозную лунную ночь. Чародей выломал из забора две доски, бросил их на снег, потрогал тростью. И вот перед нами лежали длинные-длинные лыжи. Если вы не видели лыжи с креплением для четверых, человек на каждой, я вам сочувствую, зрелище то еще». Мы выстроились гуськом за защитником. Тот скользил по снегу вначале медленно, потом быстрее. Ему бы в Олимпийских играх участвовать, честное слово, золотиться. Мы домчали до Светкиного дома за пару минут. С другого-то конца города. «Что за алый цветок?» Язву распирала от вопросов. «Сказку про аленький цветочек помнишь? Это отголосок легенды», — охотно пояснил чародей. «Этот цветок связывает двоих навсегда. Того, кто отдал кровь цветку, и того, кто ее принял, понюхал цветок или съел. Прямо как ваш учитель». «Прощай, озеленение города?» — сиронизировал я. «Да, у нас появился ярый лесоненавистник», — согласился Валентин. «Боюсь, тут даже судья не поможет. Это один из видов необратимого колдовства». «Бедная Бриана», — посочувствовала Светка Крылова. «Она сегодня лишилась своего Ромео». Защитник отправился провожать Светку домой, а Эля обернулась ко мне. «Глянь-ка, наша язва романтик. Видела бы ты, как она лодку захватила». Поддержал я, вспоминая подвиги Крыловой. Элька неожиданно помрачнела. Посмотрела на часы. «Спать охота, через 2 часа вставать», — пожаловалась она. Из подъезда выбрался Валентин, и мы пошли-поехали. Когда я улегся в кровать, было 7:10, а в 7 меня разбудила мама. «Опять читал полночи?» — ругалась она. «Видать, моя физиономия краше некуда. Завтра бабушка приедет, уж она тебе режим устроит». Я хотел испугаться, но не смог. С появлением Валентина и моих способностей бабушка медленно, но верно теряла позиции в рейтинге актуальных страшилок и числилась в списке где-то между контрольной по истории и бабайкой из детства. «В конце концов, мне 14 лет, я взрослый», — Со мной даже эльфы считаются. Вообще-то они меня используют», — твердил мой внутренний голос, но я велел ему заткнуться. Родители разъехались по работам, половине восьмого. Сестра красилась в институт. Перед уходом она заглянула ко мне на кухню. «Может, сегодня не пойдешь в школу?» — спросила она с надеждой в голосе. «Ты что-то видела?» — насторожился я. «Разное, непонятное, но тревожное», — посетовала она. За окном промелькнула тень, или мне показалось. Аня уже одевалась в прихожей, не видела. Я расслабился. «Кто тут только не летает?» Я не торопился, набрал номер Валентина. «Это подло будить кого-то в половине восьмого, если ему не на учебу или на работу, даже если он не сова-полуночница, а вполне себе нормальный жаворонок. После ночных прогулок даже жаворонки совеют». Защитник долго не отвечал, но я был упорней. «Жень, вообще-то ты меня освободил». Сонный голос трубки звучал недружелюбно. «Заклинания произносил и прочее». «У Ани были видения», — оборвал его нытье. «Уже? Магия еще не вернулась. Поэтому сестрица ничего в них не поняла. Просто попросила сидеть дома, но я не могу, и Эля, наверное, в школе». Я сверился с часами. «Иди, никто там тебя не съест», — зевнул защитник. «Я приду попозже». Я допил чай, поплелся в комнату собирать сумку. Вот подлость всепланетная. Сегодня контрольная у Римы. Накануне каникул. Подозреваю, именно про эти неприятности, твердила мне Аня. Я подхватил сумку, оделся и побежал в школу. До звонка оставалось 12 минут. «Ой, смотрите, щук плывет!» Вика настигла меня еще в раздевалке и явно напрашивалась на ответное хамство. «Хотя какая он щука, так, карасик!» «А думает, что синий кит!» Сзади подкралась Надечка. «Он всего-то нашу жертву Чернобыля поймал!» Староста и ее заклятая подруга подхватили меня под руки и потащили к лестнице. «Твоя радиоактивная сегодня Риме напишет про древнюю Индию и ядерную бомбу!» Продолжала Вика. «Я попытался освободиться от хищниц. Но проще переплыть кипящую пираньями реку, чем уйти от этих двоих». «А вот некоторые...» Надечка мечтательно вздохнула. «У меня отлегло от сердца. Не нас сегодня травят». «У некоторых любовь». С присвистом, как кипящий чайник, пропела Вика. «Ты не поверишь, у кого!» Кабинет географии приближался. Я сам ощутил укол любопытства. Должно было произойти что-то сверх моего понимания, раз эти двое работают швейцарами и провожают до двери каждого из наших. Да, сплетницы достигли желаемого. Вид у меня был идиотский. На задней парте ни на кого не обращали внимания. Тихо-тихо шушукалась невозможная парочка. «Год Степка и язва Светка». Вот так, объединенные общей тайной на глазах у целого класса, страхи перед контрольной тихо скончались. «Видишь, карасик, какое безобразие!» — пожаловалась Вика. «Давайте язве спасателей вызовем, ее после вчерашних химикатов еще не отпустила!» «Тебя видно тоже!» Я вывернулся из цепких коготков парочки и сел за парту. Там, прикрывшись учебником географии, давилась смехом Эля. «Ты уже четвертый, кого не привели! Жаль, последний, я бы еще на спектакль посмотрела!» Хихикающим шепотом поведала она. Из забитой картами подсобки выбрался Валентин. Уселся на парту позади нас. Перебросил ноги через проход, широко зевнул, при этом вид у него был хитрющий и довольный. Неужто он шутку с Крыловой придумал? Стуча каблуками, в класс вошла черная Рима. «Все убрали со столов, оставили ручки, бумагу и атласы. Увижу что-то постороннее, пеняйте на себя». Думаю, средневековые инквизиторы были добрей. «Крылова!» — Римин голос прогремел совсем рядом. Я сгорбился и уставился в пустой листок. «Если в вас застряла стрела Амура...» Класс захихикал. «Я окажу вам и вашему кавалеру первую помощь. Поставлю по двойке и делитесь признаниями в коридоре». Светка покраснела, съежилась, хотела встать, но Валентин рявкнул. «Сидеть! Заклюют!» И язва осталась на месте. «Рима Сергеевна, мы со Степой спорили, через сколько бы лет открыли Америку, имея Колумб нынешнюю карту Евразии. Язва своими вопросами легко могла парализовать до звонка любой урок. «Цыц!» Сегодня Рима не была настроена на беседы с Крыловой. Щеки нашей живой энциклопедии продолжали гореть. Пальцы скомкали край тетрадного листка. «Я раздам билеты, к концу урока жду от вас результат». Льда в голосе учительницы хватило бы на потопление флота из «Титаников». Я уткнулся в полученный билет. Ну да, новогодний сюрприз есть новогодний сюрприз. Номер один. Если из Лапландии Великий Устюг пожалует в гости Снежная Королева, сколько климатических зон ей придется проехать? Какой рельеф она встретит на пути? Всюду ли проедут ее ледяные сани? Так и хотелось написать, что если Август Денисович одолжит ей сани бури, то климат и рельеф местностей ей будет до лампочки. Номер два. В каких широтах летом не растет снегурочка? Почему? Дайте характеристику климата в этих широтах. Дальше шли тесты, и я успокоился. Ничего сложного, обычная проверочная работа. Не больше. Рима демонстративно открыла журнал и погрузилась в чтение. По классу перелетали записки, слышались смешки, но учительница предпочитала их не замечать. А потом на мою парту запрыгнула самая настоящая ящерица, выплюнула скатанную в трубочку бумажку и юркнула вниз. Проклятые эльфы не хотели нас оставлять в покое. Я раздраженно засунул бумажку в карман и продолжил отвечать на билет. «Все потом, сейчас у меня география». Следующие уроки пролетели как-то сонно, лениво. С последней информатики нас, естественно, отпустили, и мы с радостью выбрались на улицу. Город просыпался. Чистили каменные перья сторожевые горгульи на зданиях. Морщили кривобокие мордочки каменные уродцы-химеры. Мохнатая пятихвостная собака вполовину меня ростом настойчиво подтолкнула носом юную хозяйку к газетному киоску, а потом привстала на задние лапы и высматривала чтиво на сегодня. На перекрестке открылся шоколадный магазинчик, и медведоподобная личность, на обычный человеческий взгляд просто упитанная дама, натирала тряпкой витрину. Вереща торопились домой растрепанные мавки, за ними гналось каменистое чудовище с вороньей головой и паучьими лапами. По верхнему пути плыл большущий бассейн. Над ним дымили трубы, вращалось грёбаное колесо. Все как всегда. А еще приближался Новый год. Папа с Саней собирались сегодня наряжать елку. Они всегда это делают вдвоем. Я так красиво развешивать шарики не умею. Намудрила сегодня сестричка с предсказанием. Ничего так и не произошло, разве что письмо. Точно, письмо! Я полез в карман. Нащупал свернутую в трубочку бумажку. «Семечко алого цвета прорастает в Змеегороде после каждого пробуждения города. Август и Белый Царь в сговоре. Саа-Ара сошлют под землю, а Феор-Ар-Аи окажется в заточении. Так город получит и Книгу Желаний, и Змеегород. И Нар-Шиван останется при своем. А меня заточат в башню, заставят следить за всеми. Рассказывать и показывать, что творится за стенами. Все остальное время я буду спать и летать по миру хныкалкой». «Что там?» — потянулась ко мне Эля. «Бриана проснулась». Я отдал ей и Валентину записку. «Что ты затеял, Август? Не сиделось тебе спокойно. Власти захотел земной и подземной. На талантливую видящую позарился. Противников столкнул и ослабил. Правнука проучил. Только будет ли тебе счастье в результате?» «Змеи-город мы не усыпим, не обратим в круглые камни», словно прочел мои мысли Валентин. «В здравом уме я под землю не сунусь, в больном тоже вряд ли, и ты преград не минуешь». «А я поняла, почему нас с книгой отправили, а не того же Марата с Мартой». Элька остановилась у въезда в наш двор. «Мы с городом не тесно общаемся, мы просто подчинились и пошли, тем более, когда Аню похитили, мы только о ее спасении думали. А если бы мы еще тогда спокойно мозгами пошебуршили, то неизвестно, куда повернули игру», — завершил ее мысль Валентин. «Очень может быть. Пошли по домам», — решил он за всех. «Но она просила нас о помощи. Я не мог это так оставить. В прошлый раз за ее спасение Славка был готов жизнью платить». «Своей и нашей», — Валентин задумался. Я не пересилю магию алого цвета, но выход есть всегда». Он посторонился, пропуская пару с коляской. За ней прошествовала тетя Даша. «Моя, к сожалению, родственница. Она изучила мою подозрительную компанию из-под очков. Точно маме позвонит, наябедничает». «Ты почему не в школе, Женя?» Любопытство пересилило. Оглаживая ворот лисьей шубы, она нависла надо мной. «Занятия закончились», — ответил я. «А вы почему не на работе?» «Хм...» Тетя вскинула голову и пошла к дому. Мы проводили ее взглядом, и меня вдруг осенило. Вспомнила Светка Крылова с ее манией во всем разбираться досконально. «Слушайте», — начал я, — «в сказке купеческая дочь не явилась вовремя к чудищу заморскому, и чудище зачахло». «Но девица не разлюбила чудище», — парировала Элька, — «а помчалась вручать. Если Славку похитить, он от ненависти к лесу не откажется». «Можно попробовать», — задумался защитник. «Спеленать Славку, отвести его на край света, продержать пару недель, может, в мозгах просвет появится. Но есть угроза, что погибнет мать Августа. Вам в городе жить и вашим родителям», — предупредил он. «Давай хотя бы Бриане поможем», — жалилась Эля и потянула нас обратно к магазину медведицы. «Пусть ее Ледвера спрячет. Август в лес не сунется, а если сунется, я бабушке позвоню». «Всю жизнь за бабушкой не просидишь». Валентин вежливо поклонился медведице. «Милейшая дама», — он улыбнулся во все свои демонические зубы. «С пробуждением вас! Разрешите сократить путь через вашу дверь?» «Да, пожалуйста!» Медведица была в добром настроении. «И вас с пробуждением!» «Благодарю!» Защитник вновь поклонился. А я и не знал, что он такой вежливости обучен. Он распахнул дверь, и мы вышли через крыльцо Славкиного дома. На скамье куталась пальто мрачная Бриана. «Он ушел», — отстраненно прошептала она. «Он обозвал меня червивым отродьем, гнилым корнем и болотной выпью, и ушел. Скоро и за мной придут». Видящую колотила. «Почему вы не пришли раньше?» «Я забыл. Я банально забыл о письме. И теперь эта женщина, которая ни в чем не виновата, обречена». На душе было гадко. Я променял пятерку по географии на чью-то жизнь. Валентин похлопал меня по плечу. «Мы попробуем его переубедить», — соврал он. «А пока...» Он поднял в руке трость, нет, уже флейту, и заиграл. Музыка летела над частными домиками, над рощей вдали, над полями и лугами. Казалось, она заполнила все пространство вокруг. И вот из-за деревьев вылетела огромная, уродливая при свете дня чудовище кора. Она плюхнулась у калитки палисадника. Зазвенели колокольчики на двухъярусной карете. Сверху спрыгнула Ледвера. «Всего один раз, чародей», — предупредила она, отряхивая снег, прилипший к высоким сапогам. «Один раз я пришла к тебе на зов». «Мне больше не требуется», — холодно ответил Валентин. «Спрячь хорошо. Август будет искать, и Саар тоже, когда поймет, кого упустил». «Уверен?» — удивилась лесная. «Разве бы я гонял тебя впустую?» Он спрятал флейту в карман пальто. «Мы попробуем вразумить заколдованного балбеса». Он сказал это без особой уверенности. Я тоже не верил в такие чудеса. Но взгляд Бриана засветился таким восторгом, словно демон по списку подвигов обогнал Геракла. «Мне не надо видеть будущее», — прошептала она со слезами благодарности. «Но я знаю ваше прошлое. Спасибо, что поможете». «Фу, нюня распустила!» Ледвера пихнула бывшую подругу Славика в бок. «Лестницу видишь? Ползи наверх!» Когда Карра оторвался от земли, мы уже выбрали маршрут. За 5 минут неспешного бега на лыжах мы добрались до дома в купеческом районе города. «Валь, давай фирму откроем по их производству!» Элька не хотела возвращаться к обычной пешей ходьбе. Защитнику пришлось ее буквально вытряхивать из своего произведения. «Сейчас лыжный спорт и вообще здоровый образ жизни в моде. У таких, как моя мамуля, на расхват будут». «Меня зовут Валентин». Сокращение от своего имени наш демон не любил. Трость прикоснулась к лакированным блестящим лыжам. И те снова стали тем, чем были совсем недавно. Облезлыми досками из чужого забора. На крыльце дома Славикиных родителей беседовало четверо. Арсения, одного из целого множества двоюродных братьев моего учителя, я знал. Братец незрачного Славки обладал фигурой легкоатлета и лицом достойной обложки, а его дочка Юля оказалась настоящей феей. Я всегда удивлялся, в кого при такой роскошной родне уродился мой учитель. Двух других я не встречал раньше, но форма мужика с мечом очень напоминала наряд таможенников-снегирей, карауливших вход в Навье царство. Второй в длинной мантии, как у волшебника, и Шерлок Холмсовой клеточной кепочке отбрасывал на искрящийся на солнце снег сразу несколько теней и сияющих синим светом концентрических кругов. Если смотреть сверху, наверняка снежинка получится. Плохо. Валентин не спешил открывать калитку и входить в палисадник. Пограничник и следопыт. Я невольно пригнулся, укрываясь от их взглядов, и тут же схлопотал подзатыльник от защитника. «Они нас не видят. Пошли. Тут нечего ловить». И мы пошли за Славкой проверять, как сильно у того мозги на бекрень уехали. Славка обнаружился в квартире от родного дома, ошалелый, на вид словно пьяный. Эк, его приложило от одного цветка. «Поговори с ним». Валентин тронул мое плечо, и я стал видимым для мира. Учитель не заметил моего появления из воздуха. Продолжал петлять нетвердой походкой. «Вячеслав Игоревич!» Это уже Эля опередила, пока я тормозил. «Вам помочь?» «Привет, Слава!» – подключился я. Тот осоловелыми глазами уставился на меня, точно включил систему опознавания, свой-чужой. А защитник танцевал вокруг Славика, водил за спиной того тростью, заколдовывал. «Как вы меня нашли?» Но от волнения к учителю вернулось заикание. «Шли, шли и нашли!» – скаламбурила Эля. Валентин скорчил злорадную рожу, сорвал со своей головы шляпу и набросился на информатика. И тот исчез. Просто взял и пропал. А шляпа шлепнулась на снег. Защитник, как ни в чем не бывало, ее подобрал, оттряхнул и вернул на прежнее место. На свою растрепанную чернявую голову. Синие глаза хитро щурились, как у мести, стырившие на кухне что-то вкусное. «Это похищение?» – шепотом спросила Элька. «Перевоспитание». Также шепотом поправил ее защитник. «Вы до вечера свободны, мадемуазель?» «Еще как свободно!» – согласилась она. «Ты ж говорил, волшебство необратимо!» «Проверим!» Не собирался сдаваться чародей. «За мной!» Наше трио все городские принимали за своих. «С пробуждением!» Слышали мы то тут, то там, шагая по улицам старого города вслед за Валентином. «С пробуждением!» – эхом вторили мы. Железная дверь оптового склада вывела нас к новому торговому центру. Большому, как ипподром для динозавров. Пятиэтажному, пышущему рекламными щитами и мигающими вывесками даже в хорошую погоду. В ночном клубе на пятом этаже, говорят, давал концерт сам Артур Миронов. Кумир всех девчонок и большая любовь нашей старосты Надечки. Как божилась Элька, любовь взаимная. Я не очень верил в приворот, но этого Артура мне было жалко. Намучается он скучиной. «Мы на пристань». Дошло до меня, когда лифт вынес нас на последний этаж, и защитник поспешил к выходу на крышу. Об этом месте города я только слышал. Выбравшись наверх, я осмотрелся. Но ничего удивительного не заметил. Ветер и солнце проели кое-где проплешины в снежном одеяле. Сверху просматривался весь купеческий старый район. Вдали на холмах тянулись к синему небу районы новостроек по 16 этажей. «За мной!» Валентин даже не осведомился, видим ли мы мерцающее пятно у самого края крыши. Прыгнул и исчез. Элька сиганула следом. «Мне было как-то не с руки трусить. Уж если девчонка осмелилась». Я прицелился и прыгнул, чтобы вернуться на прежнее место. Теперь вдоль краев абсолютно ровной. Точно укатанной асфальтоукладчиком катком крыши высились атланты, прямо как на ступенях Эрмитажа. Но этих не нагружали работой. Не заставляли держать козырек крыльца или целый небесный свод. Каменные тела света серого мрамора выглядели расслабленными, даже ленивыми. На плечах у двоих ближайших к нам восседала по горгулье, самодовольной, наглой и тоже каменной, грязно-серой. «Они за нами смотрят». Элька, кажется, струхнула. Еще бы, горгульи были размером со взрослую корову. А атлантом Валентин в своей высокой шляпе едва дотягивал до колена бедра. Над торговым центром крест-накрест один над другим протекали целые две ленты пути. Вдоль обоих краев крыши тянулись ряды лодочек, лодок, корыт, ванн и бассейнов. Даже обнаружился настоящий пароход с гербовым колесом. Почерневший закопченными трубами и надписью «Миссисипи Ривер» на облупленных бортах. На высоких флагштоках рияли разноцветные флаги. Вдали вертелась сложная конструкция из флюгеров всех видов и мастей. А в центре крыши под три белоснежные арки убегали ступени и таяли в воздухе, уводя сквозь складочки мира в иные места города. Мы обошли целый ряд кораблей, защитник явно отыскивал конкретный транспорт. «Аню бы сюда!» — с сожалением посетовал он. «Мы стащим лодку?» — Эля подошла к железной ванне и пнула ее носком сапога. Звук был мерзким. Точно на пол сыпанули банку железной ржавой трухи и мусора. «Деревянную», — поправил девочку Валентин. «Она дышит. Ее сложнее отследить городским». Он вынул флейту, выдал тихую трель, прислушался. Прошелся мимо кораблей и вновь сыграл. Улыбка на лице защитника могла соперничать с солнышком. «Отыскал!» Ускорил шаг, почти побежал. Мы рванули следом. Выбранная лодочка оказалась яхтой. Маленькая, легкая, с двумя треугольными парусами. Сейчас свернутыми. «Лезем!» Защитник оглянулся, подтолкнул кораблик. Тот вздрогнул и оторвался от крыши. Высмеяв все законы тяготения, изученные мной в школе, голубоватые, золотистые, мерцающие, сердцевины нити пути потрескивали, манили, притягивали слишком медленно. Защитник оглянулся, подтолкнул кораблик. Тот вздрогнул и оторвался от крыши. Высмеяв все законы тяготения, изученные мною в школе, голубоватые, золотистые, мерцающие, сердцевины нити пути потрескивали, манили, притягивали слишком медленно. «Жень!» — Элька бросила попытки поставить парус. «Там!» Я обернулся. На площадке перехода появилось четверо эльфов. А из подарки выбрался Марат, на ходу выбирая боевой облик. На этот раз он оказался не медведем, а росомахой с кенгуриными ногами. «Ой, мамочки, сейчас как прыгнет!» Валентин уже забирался вовнутрь, оттолкнул Элю от парусов и взялся за дело сам. Пятеро преследователей бежали к нам, а яхта только-только выбирала место на ленте пути. «Выше, Женя!» – скомандовал защитник, и я начал маневр для перехода на вторую ленту. Марат и четверо преследователей, в числе которых был Арсений, оказались под нами. Я не видел, что они делают, но лодку тряхнуло, потянуло назад. Элька замахала руками, что-то выколдовывая. Меж пальцев заметались светящиеся искры. Пока она что-то там пыталась начудить, Валентин вяло отбил атаку. Закрепил паруса. Яхта заскользила уверенней, преодолевая чужие попытки нас затормозить. И тогда четверка внизу изменила тактику. Марат с Арсением проорали на своем эльфийском, и каменистые атланты пришли в движение. Самый близкий к нам был дядька с грубыми чертами лица, в каменной шкуре, перекинутой через мускулистое плечо. Ничуть не заботясь о чужом имуществе, он поставил ногу на железную ванну. Та со скрежетом обратилась в блин. «Слушайте, ему даже двигаться не надо, достаточно чихнуть, и нас в муку перемелет». «Валь!» – завизжала Элька. «Я же едва не выламывал рычаги, заставляя наш неповоротливый башмак стать хоть немного быстрее улитки. Куда там? Мы медленные и гордые. Впору петь выученное на уроке истории. Врагу не сдается наш гордый варяг». Наш демон словно нехотя полез в карман за флейтой. Атлант сделал второй шаг. Зашевелились еще двое. Сонно отряхнулась каменная горгулья. Я почувствовал, как от страха у меня заболели, загорелись мышцы рук. Каменная ладонь распахнулась за кормой, норовя схватить беглецов. И тут наш всемирно знаменитый флейтист заиграл. Великан в нерешительности замер, удивленно посмотрел на свою руку и потянул ее к себе. потом скинул над головой, покачивая запястьем. Вторую взметнул на уровень груди, повел бедрами. Переступил ногом, снимая мусор из корабликов. Ну да, позаставят танцплощадку всякой гадостью. Кали потом пятки. Снизу возмущенно заорали чародеи. Ага, сами виноваты. Разбудили атлантов стражи, теперь берегитесь. У них танцульки. Флейта пела, дразнила, звала в пляс. Я замешкался, засмотрелся, и возмущенный защитник, недолго думая, легнул меня ногой. Мол, размечтался. Ну да, звезда тут гастролирует, аплодисменты срывает, публику заводит, а я мух снежных ловлю. Я выровнял кораблик, выбрал произвольное направление подальше от каменных громил и разъяренных магов и полетел прочь. Что там задумал наш могущественный друг, мне неведомо. Но уверен, томящемуся в шляпе Славке от нас хуже не будет.